Глава 34. В середине декабря мы спустили на воду корпус младшего, но чуть более крупного брата Чайки, названного Кадиллаком. Увеличение размеров было в основном связано с тем, что туда мы собирались ставить куда более тяжелые, чем на Чайке, низкооборотные паровые машины низкого давления. Главной причиной такого решения было то, что почти вся захваченная из будущего толстостенная трубка ушла на котлы Чайки, а производить сами мы ее пока не могли. Кроме того, во время походов выяснилось, что надежность компактных высокооборотных движков оставляет желать лучшего. В принципе, ничего страшного в этом не было бы, имеясь у нас хоть еще один механик, сравнимый с моей квалификацией, ибо ремонт машин Чайки неплохо получался и на ходу, но только у меня. В общем, водоизмещение Кадиллака составляло 220 тонн. Следующая экспедиция в Европу планировалась в конце 1997 года и на двух практически однотипных кораблях. Однако моя, а точнее наша с Ильей и учениками из Мариори работа на достройке корабля будет заключаться только в установке и запуске машин, со всем остальным неплохо справятся и английские корабелы. Но пока я возился с вооружением для нашего флагмана. Практика первой экспедиции показала, что для уничтожения больших по площади целей на берегу наши длинноствольные пушки подходят не идеально, и было решено дополнить вооружение обоих кораблей минометами. С ними вроде получалось неплохо, благо у нас имелись тонкостенные 100-миллиметровые трубы. Опытный экземпляр показал предельную дальность в 3 километра, причем две трети мин ложились в эллипс 70 на 100 метров. И теперь потихоньку начиналось их, так сказать, серийное производство. Произвести следовало 16 штук до нашего отбытия в экспедицию и 8 после него, а потом кончатся трубы. Кроме минометов, на Кадиллак требовалось и 8 длинноствольных 50-миллиметровых пушек, предназначенных для поражения кораблей противника и малоразмерных целей. Но такие делались уже не первый год, и производство их худо-бедно обходилось без нас с Ильей. Помимо технических, с предстоящей экспедицией были связаны и организационно-юридические вопросы. Первый из них касался пиратского экипажа, уже почти год как отбывшего свой трехлетний срок на Тасманийском лесоповале. То есть теперь эти люди официально были свободны и теоретически могли в любой момент покинуть свой остров. Но практической реализации данного права мешало то, что по нашим законам Тасмания имела статус не колонии, а поселения, ибо нога императора туда еще не ступала. Из чего следовал вывод, что если кто-то из бывших пиратов воспользуется своим правом для посещения Ильинска, то с момента вступления на землю настоящей колонии вступит в действие трехлетний мораторий на пересечение границ Австралийской империи. Но более двух третей пиратов не нашли в этом ничего особо страшного и уже успели по нескольку раз побывать в Ильинске. Для большинства подобный отпуск быстро заканчивался вместе с пропитыми деньгами, и они возвращались в Вудтаун, так назывался их поселок. Но столь беззаботный образ жизни вели не все. Четверо женились и устроились работать на верфь, а еще двое тоже вступили в брак, но приезжали к своим женам только раз в месяц на неделю, а остальное время работали в Вудтауне, где можно было заработать побольше. То есть люди копили деньги на будущее. 8 же человек твердо решили возвращаться в Европу, и поэтому путь в Ильинск был им заказан. Перед самой экспедицией они будут доставлены в свободную экономическую зону, то есть небольшой огороженный загон, примыкающий к порту, где и проживут несколько дней до выхода экспедиции в море. Кстати, Илья, в первый раз увидев СЭЗ, изрек, не знаю, насколько тут я получилось, свободным и экономическим, но вот по поводу зоны никаких вопросов не возникает. Однако, если первый вопрос был, в общем-то, предсказуем и легко решаем, то про второй, так сказать, не получалось. Ибо Элли захотела идти со мной в экспедицию. Поначалу она просто готовила почву, живописуя мне, как трудно и плохо придется во время долгого пути без женской ласки. Ну, здесь я был в какой-то мере согласен. В первой половине прошлой экспедиции действительно при желании можно было усмотреть некоторые трудности. Потом ее потянуло в теоретические аспекты многоженства. Она заявила, что несколько жен даются человеку вовсе не для того, чтобы им всем вместе сидеть у домашнего очага. Для этого хватит одной, но максимум двух. Но должна быть еще и подруга, сопровождающая мужчину в его дальних и опасных странствиях. Здесь я попытался уцепиться за слово «опасных» и предложил герцогине сначала научиться стрелять. Что интересно, она за 2 недели очень неплохо освоила револьвер и барабанку, Более того, выяснилось, что она кое-как владеет основами ножевого боя в приложении к небольшому узкому стилету. Вот тут я взглянул на свою третью супругу другими глазами и предложил ей записаться на прием к императору, ибо вопросы моратория на пересечении границ находятся исключительно в его компетенции. После чего обе стороны неделю готовились к визиту, ну, Элли, понятно. Однако Илья тоже развил какую-то совершенно излишнюю активность. Он гонял свою охрану, чтобы в ее поведении одновременно можно было усмотреть и величавость, и глубочайшее преклонение перед его персоной. Припахал меня на предмет улучшения звуковых и световых эффектов приемной, потом настоял, чтобы я провел туда не только прослушку, но и видеонаблюдение. По-моему, Илья немного опасался, что я начну подозревать его в шашнях со своей женой. Но, наконец-то, исторический визит свершился. Элли удалось-таки уболтать императора. И вскоре она, до невозможности гордая, сообщила мне, что я ограниченный субъект. Поначалу я не совсем понял, что имеется в виду, и откуда вообще у нее в лексиконе взялись такие слова. Но вскоре все разъяснилось. Оказывается, Илья нашел несколько необычный способ решения поставленной перед ним задачи. Он взял да и произвел меня в субъекты ограниченного императорского территориального права. Само по себе это право означало, что всякая земля, на которую ступила нога императора, становится австралийской колонией, если, конечно, она в общепринятом порядке не принадлежит другому государству. Так вот, теперь это право было распространено и на меня, но с ограничениями во времени и в пространстве. То есть земля приобретала статус колонии не навсегда, а только пока я на ней стою, плюс еще 7,5 минут после этого. И не вся, а только в радиусе 314 метров от меня. Более того, Илья написал уточнение к указу, где пояснялось, что даже кому-то принадлежащая земля все равно приобретает одно из свойств колонии, то есть нахождение в таком месте пересечением границ не считается. И теперь Элли могла сопровождать меня куда угодно, и от нее требовалось только не удаляться более чем на 314 метров. «Как думаешь?» — спросил меня Илья, когда вечером я зашел к нему поужинать и обсудить подробности прошедшей днем аудиенции. «С чего это ее потянуло на подвиги?» «Не хочет надолго отпускать тебя, типа как бы ты из похода еще пару жен не привез, или просто желает поделиться с руководством добытыми сведениями?» «Думаю, и то, но в качестве второстепенных мотивов. Главное же — показаться в Лондоне. Пусть все завидуют, какой она теперь стала. Уже села шить из светоотражающей ткани платье цветов австралийского флага. И у меня начала клянчить сапфир покрупнее, граммов на 150, чтобы его на золотой цепи на шею повесить. Фасон для парадной кобуры сочиняет. Револьвер требует анодировать голубым, то есть под цвет глаз. И велосипед просит украсить рубинами со светодиодной подсветкой. В общем, моя супруга твердо намерена произвести фурор в высшем свете Лондона. Тут нам принесли шашлык, и мы отдали должное искусству императорского повара, после чего под стаканчик привезенного с Мадейры сухого Илья озвучил свои пожелания насчет дополнительной жены, которую я должен был поискать для него в Европе. Не факт, что в Англии такая найдется, на всякий случай предупредил я его. Так мне же не горит. Не найдется сейчас, потом легче искать будет. И не обязательно в Англии. Француженки, говорят, тоже бывают довольно-таки ничего. Да ну их в задницу, осенило меня. Мы же собираемся устанавливать отношения с Петром. А у него есть сестра. Толстой даже утверждает, что любимая. Вообще-то я имел в виду для души, а ты меня подбиваешь на какой-то династический брак. Песню «Все могут короли», помнишь? Поэтому терпи. Тем более, что ты не ограничен в количественном плане. Да и потом, откуда ты знаешь, что Наталья, так зовут сестру, окажется крокодилицей или коровой? Если по роману судить, так она была довольно красивой. Так что придется еще твою парадную парсуну фотошопить на предмет отправки невесте. Ты уж как-нибудь потренируйся строить хоть сколько-нибудь благообразную морду лица. А то возможности компьютерной обработки, да еще в моем исполнении, не безграничны. В апреле 97-го года вернулась из второго южноафриканского похода «Победа» под командой Коли Баринова. Она вновь ходила за алмазами. Во-первых, добрать их из второго ручья, обнаруженного рядом с описанным в реферате, а во-вторых, попробовать начать добычу с дна моря у берега скелетов. Аквалангисты на ее борту были всегда, а теперь в список оборудования вошло и нечто вроде мини-драги, которую можно было сравнительно быстро установить на корме. В общем, этот агрегат себя оправдал. Экспедиция привезла почти 150 граммов алмазов, так что Мерсье, который уже получил не только подданство, но и звание императорского ювелира второго ранга, предстояло много работы. Впрочем, у него уже имелись два довольно способных ученика. Вообще-то алмазы имелись и в Австралии, причем не очень далеко от Ильинска, всего километрах в 800. Но, во-первых, до них еще нужно было дорыться, а во-вторых, 800 километров по каменистой пустыне преодолеть сложнее, чем 10 тысяч по морю. В общем, пусть наши алмазы пока остаются стратегическим резервом, а мы будем плавать на юг Африки. Только под командованием уже другого капитана, потому как Коле Баринову вскоре предстояло принимать Кадиллак. Но пока он еще достраивался, я засадил парня за изучение основ придворной жизни, ибо в этой экспедиции мы хотели официально представить его как принца, сына императора. В качестве пособия для начала пошел все тот же Хаджа Насреддин. В нем было вполне достаточно описаний жизни высших слоев общества. Правда, средневекового узбекского, ну не один ли хрен, если подумать. После Насреддина парню предстояло осилить Асканио, а к тому времени Элли подготовит что-то вроде небольшого курса лекции о нравах английского высшего света конца 17 века. Кстати, узнав, что ей придется заниматься расширением кругозора аж самого принца, да к тому же стоящего вторым в порядке наследования, она отнеслась к порученной задаче очень ответственно. И теперь почти каждый вечер что-то записывала в выделенную ей для этого тетрадь. Мое же воспитание было сочтено вполне достаточным для выполнения возложенных на меня функций. Правда, Илья поинтересовался, что я стану делать, если кто-нибудь вздумает оказывать выходящие за рамки допустимого знаки внимания моей жене. Я ответил, что буду поступать строго в пределах австралийского этикета. В ответ император пожелал узнать, какие именно действия находятся в этих самых пределах. Простые и естественные, пожал я плечами. Сначала, конечно, вежливо предупредить, что за такие дела можно и в рыло слопотать. Не поможет тогда сапогом по яйцам, а потом, придерживая за парик, коленом по зубам. Если соискателю покажется мало, дуэль на пистолетах, причем каждый стреляет из своего. Услышав мой ответ, его величество успокоился. Интересно, о чем он думал? Я их взад, что ли, целовать буду? Или хотя бы сделаю вид, что не заметил? Да я бы такого и просто, как Леша Романцев, делать не стал, и уж тем более, как герцог, адмирал и представитель Великой Австралийской империи. Еще в конце января из Лондона отбыл корабль с оружием, и если в пути не произойдет ничего непредвиденного, он достигнет Ильинска до отбытия второй английской экспедиции. И Свифт с Темплом засели за пространные отчеты, причем писалось сразу два документа. В целом они были очень похожи, но второй, предназначенный к отправке с английским кораблем, содержал некоторые дополнительные сведения. Как будто мы, подобно каким-нибудь мелкотравчатым шпионам, собираемся в пути срывать печати и читать их бумаги. Зачем? Когда я в процессе написания документов уже ознакомился с ними. Кстати, Илья даже чуть обиделся на меня, когда я предоставил ему ключ к английскому шифру. Он-то хотел опробовать на нем возможности ноутбуков криптографии, ну а у меня все получилось гораздо проще. Ведь Свифт шифровал документы под лампой, а значит и под телекамерой тоже. Так что, имея один и тот же текст до шифровки и после, да еще наблюдая, как Свифт морщит лоб и водит карандашом по алфавиту, я вычислил его секретное число минут за 15. Илья, правда, все-таки запустил ноутбук и получил то же самое число, но это было уже не так интересно. Среди сведений, которые попали только во второй доклад, имелись и довольно любопытные предположения Темпла. Они касались расового состава той части населения Ильинска, которая явно не относилась к недавним иммигрантам. Мориори Темпл считал коренными австралийскими жителями. Кстати, проявив недюжинную наблюдательность, он заметил, что они родом из какого-то более холодного места, чем Новая Австралия. Все правильно, климат на Чатами по сравнению с австралийским можно считать весьма и весьма прохладным. Но далее он обратил внимание, что все высшие посты в колонии занимают люди, в общем-то, похожие на европейцев, но с одним отличием. Они существенно крупнее. Имелись в виду мы с Ильей. Виктор, который хоть и напоминал комплекции ручку от швабры, но все же имел рост 1,85 м, и четверо сыновей Ильи от первой жены, которые пошли не в мать, а в отца. Так вот, припомнив какой-то разговор со мной, он сделал вывод, от которого я и сам офигел. Оказывается, Платон описывал атлантов как очень крупных людей. И Темпл решил, что правящий ныне император а также, судя по портрету, и его покойный отец, именно потомки атлантов. Мол, Австралия с Атлантидой воевали не всегда, были и периоды мирного сосуществования. Вот тут да, я действительно произносил эти слова. В общем, Темпл собирался выяснить, как давно занимает австралийский трон нынешняя династия. Еще, нет ли в обществе каких-либо расовых и национальных трений. Наконец, его совсем уж ни к селу, ни к городу заинтересовал еврейский вопрос. Тут он точно поторопился, ибо ближайший представитель бога избранного народа находился в Себу, да и то он был так называемым новым христианином, то есть крещенным в католичество иудеем. Однако вопрос о том, как давно династия Бариновых правит Австралией, подлежал уточнению с императором. После недолгого торга мы пришли к выводу, что она сравнительно молодая и начинается с Иосифа Великого. Правда, Илья настоял, чтобы Никиту из его прямых предков выкинули и отнесли к предыдущей династии, а на освободившееся место поместили Рокоссовского под именем Константин Победоносный. Причем свою позицию по Никите Илья аргументировал железно. Да как же эту задницу с ушами можно принять за Атланта?